Часть третья. Как устроены отношения? Давать и брать, принимать и отдаваться. Честно говоря. Судьба свела меня с чудесной девушкой по имени Анечка. Она была хрупкой, изящной, обладала большими глазами, пухлыми губками и носила короткую стрижку, стилистически напоминая об известной модели 1960-х годов по имени Твигги, которая продвигала мини-юбку. Анечка работала финансистом. Сама заработала себе на квартиру в приличной московской новостройке и дорогую иномарку. Была откровенна в поцелуях, но очень сдержана в разговоре и производила впечатление, постоянно встревоженной чем-то. Как-то осенью я пригласил Анечку на концерт британского исполнителя, который блистал в 70-е и 80-е годы, но не растерял ни обаяния, ни голоса, ни профессионализма. Анечка пришла на это свидание, как обычно, покорив меня безупречным вкусом, лишенным и капли вульгарности. На ней были высокие сапоги на шпильке из крокодиловой кожи, плотные непрозрачные черные колготки, короткая кожаная юбочка и кашемировая водолазка. До входа в зал оставалось минут 20, и я спросил мою спутницу, хочет ли она кофе. «Не знаю», — негромко ответила она. Одного этого ответа было достаточно, чтобы я запомнил эту девушку навсегда. Ведь в ее ответе я повстречался с бездной женского миропонимания. Я и прежде, пристально разглядывая женское тело, догадывался, что мы и они — разные существа. Но я не мог представить, что и в голове между нами такая пропасть. Дело в том, мои милые слушательницы, что мужчина не умеет отвечать на вопрос «хочешь кофе?» фразой «не знаю». Мужчина может не знать, который час, какова цена бензина на заправке, в какой день недели он с вами познакомился. Но мужчина не способен не понимать, хочет ли он что-либо в этот конкретный момент или нет. Как выяснилось, женщина на это способна. Не буду скрывать. Несколько раз я пытался понять эту женскую способность и задавал вопрос вменяемым, как я полагал, женщинам, что имела в виду Анечка, отвечая на мое предложение. И самый доступный моему сознанию вариант заключался в том, что девушка якобы доверяла мне самому принять решение. Для мужчины это довольно дурацкая ситуация, которая грозит обернуться неприятностями. Сегодня ты решаешь за женщину, хочет ли она чая, а завтра, желает ли она заняться любовью. И такой расклад уже попахивает изнасилованием. В общем, концерт прошел отлично, и вскоре мы расстались, поскольку мне было трудно обращаться с нервозностью и неопределенностью желаний Анечки. Через несколько лет мы случайно увиделись. Анечка радостно рассказала, что стала мамой, что в ее прекрасной квартире теперь живет замечательный малыш, которого она приняла решение и родить, и растить для себя, не претендуя ни на какую заботу и тем паче алименты от биологического отца. Выяснилось, что я негласно участвовал в кастинге на роль папаши, но, разумеется, в то время ничего об этом не знал. Я проиграл в том конкурсе, потому что неправильно решал задачи, которые передо мной ставила Анечка. И одним из провалов была история с кофе в концертном зале. Но я ничуть не расстроился. Я совершенно не был готов к тому, чтобы мой ребенок рос с женщиной, а я не имел бы при этом права его воспитывать и влиять на то, каким человеком он бы стал.